но я легко подхватил женщину на руки и понёс наверх. «Мишечка», – жарко зашептала Инна, опаляя моё ухо, – «я 20 лет. Я так мечтала, чтобы ты… Именно так. Чтобы ты нёс меня на руках. Люблю тебя. Люблю. Люблю».